закаты и рассвет, зима, осень, лето, капельки дождя весной. Все тобой согрето, согрето мое сердце. В нем только ты, ты и я, и мир любви, где мы одни, и миллионы огней, цветы прекрасных полей. Навстречу неизведанному летим скорее, на крыльях над землей парим свободной птицей. Как боюсь, что все могло присниться. Лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, понимаешь, это чувство мое к тебе. Искусство только форма. Не объясни, что в душе огонь, лишающий дыхание, в голосе дрожание, боязнь, непонимание, старание. Хочу, чтоб было б не напрасным. Пойми, о, как нужна мне твоя ласка, похоже так на сказку, но верю, что наяву. Лишь для тебя, ведь я тебя одну люблю, лишь для тебя это солнце светит. Лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя эти строки света, лишь для тебя шепчу, ну где ты, лишь для тебя в твоих руках сгораю, лишь для тебя знаю, слышишь, зая, лишь для тебя дышу и вижу только, лишь для тебя этих песен столько, лишь для тебя все слова души, лишь для тебя нужна одна лишь ты, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь, лишь для тебя это солнце светит, лишь для тебя дует нежный ветер, лишь для тебя, малыш, ты знаешь, вся моя любовь, понимаешь.